Часть третья. Из коробки вагона и из зеленой лавки человеческих лиц вышел юноша с русским лицом и нерусски одетый, в сером туристском костюме с кэзом в руках. Ветер рвал кепи. Айсор бросился чистить краги. Юноша терпеливо ждал. Тюрок в белом халате ткнул Айсора кнутовищем, чтобы поторопить, и лениво сказал иностранцу: «Поедем новую Европу». Улицы европейских зданий были пусты. По улице мчал шторм. Шторм вымел с улиц не только всю пыль, но даже людей. На перекрестках ветер валил извозчиков. В гостинице «Новая Европа» отвели номер на шестом этаже, как раз под крышей, где помещалась ресторация и пиликал оркестр. Номер походил на каюту океанского корабля. Номер наполнился воями и плачами шторма. Стены гостиницы дрожали, ветер грыз дверь на террасу. В вой метели врывались иногда плачи музыки. Иностранец долго мылся, сплевывая песок с зубов. Затем он поднимался на крышу. Два иранца, вопреки Корану, под ветер и от лихорадки, пили русскую водку. Оркестр разместился вокруг них. Крыша главенствовала над всем окружающим. Здесь стихийствовал только ветер, и в чернейшем мраке, где-то в десятках верст отсюда, где по-прежнему полыхало зарево. И вдруг новое возникло зарево, в море, за маяками, осветило море его волны синим фосфорическим светом. Иностранец спросил удивленно у лакея, что это такое. «Газ горит в море», — ответил лакей. Сколупнула водой камень, газ пошел. Ну, неловко его запалили, либо сам вспыхнул газ. Лакей был медлителен. Ветер задыхался в своей поспешности. Зарево были зловещи. Иностранец рано лег в постель и быстро заснул. И последнюю его мыслью была мысль о том, что завтра он найдет отца. Та мысль, от которой физической болью счастья сжималось его сердце. Но он скоро проснулся. Дом дрожал ветром. Музыка наверху перестала. Ветер свистел и стонал на все лады. Рычала террасная дверь. В комнате было очень душно. Ветер нес зной. Павел сел на постели и просидел так до рассвета. Город в рассвете и в ветре предстал необычайным. С шестого этажа казалось, что город недостроен, ибо крыши у домов были плоские, и город мертв. Вдали дымил Армагеддоном индустрии черный город, бакинская судорога заводов и дыма. От рассвета до того часа, когда можно было выйти в ресторан и в город по учреждениям, было еще очень много времени, и иностранец вышел на утро в ресторацию, пожелтевшим и потным, как все чужие Баку люди в дни Норда. Он вяло спрашивал лакея, и лакей медлительно рассказывал о тех учреждениях, где иностранец мог найти следы отца. Лакей предполагал, что к вечеру этот иностранец неминуемо запьет российскую горькую, если не стихнет шторм. Солнце светило зноем, небо было очень синее, и по земле, под этим небом, в неистовстве, мчал ветер, палящий зноем. Ни одного деревца не было в каменных улицах города. Пахло над городом нефтью. В учреждениях плохо понимали русский язык и заговаривали по-тюркски. В учреждениях недоверчиво относились к розыскам иностранца, у которого было русское имя. Автомобиль носил иностранца по городу много часов. Он был в черном городе, в этом ни с чем не сравненном желваке индустрии, в громадном, сотнетысячелюдном городе, где десятки заводов перегоняют и разлагают нефть на гудроны, телуолы, бензолы, в этом месте, где судорогой собралось все страшное, что дает индустрия. Дымы, гуды, запахи, железо, огонь, корпуса заводов, железнодорожные шпалы, пароходные доки. Все столь напряженное, что город больше походил на бредовый сон, чем на явь. Автомобиль проезжал мимо промыслов, где лесами стоят нефтяные вышки, где через скважины, сквозь землю, из глубин выкачивают нефть и высасывают бензиновые газы. Все это было тем, что чужому глазу кажется враждебным естественной человеческой жизни. Павел Марков кончал горный институт, он смотрел кругом знакомым глазом, но он не думал об этом, потому что он думал об отце. И у него был адрес отца. Автомобиль не смог провести в старый город, и Павел пешком пошел в крепостные переулки. Здесь, в переулках, не могли бы разойтись два осла. Здесь не было улиц. Здесь залегли тишина и пыль, и из камней выбивалась незнакомая желтая жесткая трава. В чайхане здесь сидели за наргиле безмолвные ранцы. Азия величествовала своей нищетой. Павел прошел мимо Ширваншахского замка, наглухо запертого, сплошь из серого камня. Около мечети играли голые дети, загоревшие до черноты, как нефть. В переулке кустарей медники отбивали кальяны и кувшины для священных омовений. Павел долго стучал в калитку. Ему долго никто не отвечал. Калитку открыл нищий старик, русский, с бородой клочьями. Старик запахивал на коленях полы тюркского, похожего на извозчичьи, кафтана, и ноги были в русских валенках, большие пальцы торчали из валенок. Старик осмотрел Павла строго и недружелюбно. — Что надо? — спросил старик, выставив голову из-за калитки. — Я хотел бы найти Александра Маркова, а если его нет, то его жену. — Анастасию Тяпкину, — сказал Павел. — А вы кто будете? — спросил старик. — Я сын Александра Маркова, которого он потерял во время русско-германской кампании в своем родном селе. Старик осмотрел Павла с головы до ног и с ног до головы внимательно, осторожно, презрительно. Глаза старика глядели из клочьев бороды. По природе они должны были быть добрыми. Они сузились трусливо и хищно. — А ты где же произрастал за это время? — спросил старик. — Я воспитывался в Германии, — ответил Павел. Старик вышел на улицу, прикрыл за собой калитку. Ветер распахнул полы его халата, его колени разбухли водянкой, белые в зное солнца они казались зелеными. Старик замигал трусливо, и его глаза заслезились, и он заговорил шепотом, воровски оглядываясь по сторонам. Ветер донес до Павла смрадное дыхание старика. — Действительно, жил здесь твой батюшка Саша со своей женою. Да только помер он прошлой весной. Помер на промыслах. Обдало его нефтью, и сгорел он дотла. Даже костей не собрали. Помер, и даже могила его неизвестна. И жена его померла. Девочка лет семи высунулась за стариком из калитки, шмыгнула голубыми глазами, спросила. — Дедушка, кто это? Дед цыкнул на девочку. — Марш домой. — Из чего? В глазах у старика мелькнула ласковость к девочке. В глазах у него появились страх, жадность и злоба. Девочка спряталась за калитку. Старик заговорил. — Помер, помер, и даже могила неизвестна где. И жена его померла, и дочка. Все померли, и следу не осталось. Старик помолчал. — Ты иди, иди, откуда приехал, и не ищи, ничего не найдешь. Павел стоял в безмолвии. Старик говорил миролюбиво, но все-таки недружелюбно. — Ты иди, иди, все померли. Ни синь пороха не осталось, иди, иди, откуда приехал. Павел не слышал, что говорит старик. Павел стоял в безмолвии. За той болью, что была у него, Павел не видел злых глаз старика. Старик был дорог ему, как боль. Этот город неостывших земных недр, город вечного огня, взял этим огнем отца. Павел поднял голову. Калитка была глухо заперта. Улица была пуста и безмолвна. Павел вернулся к жизни, он потерял минуты, которой он стоял против пустой калитки. Ветер рвал улицу, такую узкую, что здесь не разойдутся два осла. Город, оставивший в тысячелетиях память о вечном и живом огне, этим огнем убил отца. Павел вернулся к жизни, вернув реальность улицу, калитку, время, и пошел вниз по улице, к морю, к набережной под крепостью, которая 30 лет тому назад была морским дном. Был закат, и на лилиеобразном минарете кричал муэдзин, глоткой своей, выкидывавший звуки, знойные, как пески, в сурханах, около храма огнепоклонников. Немец Павел Марков видел минарет глазами туриста. До гостиницы за иностранцем шла галкообразная старуха, из-за переулков следившая за ним.